Глава 12. Самодельная белая доска, которую Энджи 10 месяцев назад соорудила на стене своей квартиры, еще была на месте, и компьютер с принтером стояли рядом. Энджи разложила содержимое коробки Джилли Монниган на обеденном столе, охваченная знакомым азартом, как в начале каждого расследования. Да, работа заставляла ее забыть обо всем. Сверху лежал отчет коронера по делу об исчезновении Жасмин Гулати. Еще в коробке нашелся полицейский рапорт с показаниями свидетелей и отчет о поисковой операции тела Жасмин. Отложив документы в сторону, Энджи вынула стопку фотографий и начала выкладывать их в ряд. Вот Жасмин Гулати крупным планом. Совсем еще молоденькая девушка. По фамилии Гулати Энджи предположила, что зять судьи Монниган был родом из Южной Азии. Нашлись и групповые снимки 9 участниц рыбалки. Вот они смеются, стоя перед бревенчатым домом с вывеской «Крюк и промах». На обороте снимка надпись «День первый. Сбор в Порт-Феррисе». А ниже список туристок. Рэйчел Харт, Иден Харт, Триш Шатак, Уиллоу Макдоналл, Жасмин Гулати, Айрин Маллард, Донна Джилл, Кэти Дейли, Ханна Вогель. Энджи снова перевернула снимок, вглядываясь в лица и гадая, может, девочка-подросток и есть Иден Харт, дочь Рэйчел. На другие снимки попали проводники группы Гаррисон Талет и Джесси Кармана. На последней фотографии Жасмин и две ее ровесницы позировали в бикини на каком-то солнечном пляже. Этих девушек не было среди любительниц рыбной ловли. Перевернув снимок, Паларина прочла: «Три амигос» — Жасмин Гулати, Мия Смит и Софи Синович, остров Хорнби, лето 1993. Взглянув на часы, Энджи удивилась, но не огорчилась. Дело действительно обещало увлечь и отвлечь. Почувствовав голод, она отложила фотографии и ушла на кухню разогревать в микроволновке остатки обеда из ресторана «Марио». В ожидании она открыла бутылку «Мерло», оставленную Мэддоксом у нее в квартире. Она включила газовый обогреватель, и когда еда была готова, устроила себе ужин с вином, устроившись на диване с отчетами коронера и спасателей. Она пробегала глазами страницы, отправляя в рот полные вилки пасты и подтягивая вино. Через балюстраду балкона свистел ветер, тягучая сирена маяка ревела над заливом, но Энджи было уютно и хорошо. Согласно показаниям свидетелей, записанным полицией Порт-Ферриса, группа из 9 женщин с 2 проводниками вытащили лодки на берег у стоянки выше водопада Планш. Шел предпоследний вечер поездки. В том самом лагере ночевали и Энджи с Мэддоксом, прежде чем объехать водопад по лесной дороге и вновь попытать рыболовного счастья ниже по течению, где Наамиш становилась шире и спокойнее. Именно там, из леса на берег, выбежал запыхавшийся Бадж Харгривс, зовя на помощь. Согласно показаниям туристок, Жасмин Гулати объявила остальным, что нашла местечко с хорошим клевом, маленькую бухточку чуть дальше по реке, где течение сворачивает к берегу, и хочет несколько раз забросить удочку, пока не стемнело. Жасмин ушла из лагеря в полном снаряжении. Талет и Кармана разожгли костер. И когда туристки уселись поближе к огню с напитками, ушли в лес за дровами. Вскоре Гаррисон Талет, собиравший хворост вдоль каменистой осыпи, увидел внизу женщину, в которой узнал Жасмин, отчаянно боровшуюся с течением, но сорвавшуюся в водопад. Джесси Кармана находился ниже по склону, ему вид на реку загораживали деревья. Гаррисон Талет крикнул Джесси Кармана, чтобы тот вызвал помощь, и Кармана побежал в лагерь, где остался радиопередатчик. Сам Талет спустился по осыпи и с риском для жизни одолел почти отвесную скалу у водопада, чтобы поискать Гулати внизу. Кармана вызвал по радио помощь. Когда прибыла полиция со спасателями и волонтерами, уже стемнело. Ночью тело искали при свете охотничьих фонарей по берегам Наамиш ниже водопада. С рассветом поиски повели активнее, привлекли кинологов с поисковыми собаками. Удалось найти жилет Гулати и маленькую серебряную коробочку с мушками-наживками. В конце концов, спасательная миссия плавно перетекла в поиски тела. но больше никаких следов Гулати обнаружить не удалось. Пришла и прошла зима, растаял снег, и когда уровень воды в Наамиш понизился, были организованы новые поиски, тоже закончившиеся ничем. Дальнейшие попытки были прекращены. Корнерская служба вынесла вердикт, что Жасмин Гулати утонула в результате несчастного случая. В отчете особо подчеркивалось, что за 15 лет до трагедии с Гулати в Пландже погибли 5 человек. Две смерти признали несчастными случаями, в трех остальных не исключалось самоубийство. Видимо, этот водопад считался у местных лучшим местом для подобных демаршей. Три тела из пяти так и не были найдены. Масса падающей воды огромна, а у подножия водопада имелись подводные пещеры, которые дайверы не могли обследовать без риска для себя. Удилище Жасмин Гулати нашли на очень скользком участке каменистого берега, где, по ее словам, она собиралась ловить форель. На зеленой слизи, которой обросли камни у кромки воды, остались следы соскользнувших подошв. Энджи взяла бокал и отпила вина. Из отчета яствовало, что произошел простой несчастный случай. Жасмин Гулати упала в реку. Она была в непромокаемом комбинезоне, который наверняка быстро наполнился водой. Река очень холодная, Наамиш питают тающие ледники, и течение местами очень быстрое. Даже хорошего пловца в этих обстоятельствах неминуемо затащит к водопаду. У подножия водопада масса падающей воды должна удерживать тело у дна. Возможно, Жасмин за что-то зацепилась и осталась в ледяной воде, где разложение почти не происходит. Но отчего она всплыла и каким образом оказалась в неглубокой могиле, едва присыпанная землей, в 200 метрах от берега Наамиш? Энджи отставила бокал и взялась за недавний отчет патологоанатома, исследовавшего останки из лесного захоронения. Все находки были сперва тщательно описаны на месте, затем останки извлекли из земли и перевезли в морг. Так как труп был скелетирован, вскрытие больше напоминало антропологическое исследование, и провели его патологоанатом и антрополог. Одежда и иные предметы, найденные рядом с останками, были описаны, в том числе кольцо и браслет, и сфотографированы до и после очистки. В описании кольца было сказано: «Белого золота с крупным бриллиантом огранки принцесса окружен мелкими бриллиантиками». Энджи внимательно рассмотрела отмытое кольцо. Дизайн, безусловно, как у классического помолвочного кольца. Но мало ли. Однако кольцо было на безымянном пальце левой руки покойной. Энджи невольно потрогала свое кольцо, висевшее на цепочке. На серебряном браслете можно было различить египетский орнамент, что согласовывалось с заявлением Джилли Мониган о месте покупки подарка для внучки. Единственным предметом одежды, не разложившимся в кислой лесной почве, оказался неопреновый рыбацкий погрудный полукомбинезон с бахилами марки «Кинабулу». В отчете значилось, что компания «Кинабулу» была спонсором поездки и предоставила всем участницам и проводникам фирменную экипировку вместе с шерстяными шапками, болотными сапогами, флисовыми жилетами и непромокаемыми куртками. Перевернув страницу, Энджи продолжала жадно читать. Согласно отчету, комбинезон оказался из неопрена, полихлоропрена, синтетической резины, получаемой при полимеризации хлоропрена. Материал отличается хорошей химической стабильностью и сохраняет гибкость при большом диапазоне температур. Комбинезон толщиной 5 мм, сапоги комбинезона из резины с гортексом. В отчете подчеркивалось, что и гортекс, и неопрен не подвержены естественному разложению. Энджи рассмотрела фотографию подошв, хорошие протекторы с глубокими бороздами. Однако они не спасли Жасмин, поскользнувшуюся на камнях у кромки воды. Наконец пришел черед фотографии останков, разложенных на металлическом столе морга в анатомической позиции. Все кости сосчитаны. Не принадлежащие к данным останкам фрагменты, включая скелеты мелких грызунов, отделены. В отчете упомянуты нарушения целостности костей, включая винтообразный перелом левого плеча, типичный при выкручивании рук. Признаков заживления не отмечено, стало быть, травма имела место незадолго до наступления смерти. Сорвавшись в водопад, Жасмин Гулати вполне могла сломать руку. Радиография выявила небольшие углубления на дорсальной поверхности лобковой кости ближе к лонному сочленению. Паларина с интересом подалась вперед, читая отчет. Считается, что наличие подобных следов свидетельствует о доношенной беременности, однако количество и размер углублений не обнаруживают прямой корреляции с беременностью. Современные исследования доказывают, что подобные изменения костной ткани встречаются и у мужчин, и у нерожавших женщин. Энджи прикусила щеку изнутри, напряженно думая. Судья Мониган сказала, что является последней оставшейся в живых родственницей Жасмин. Но если у Гулати был ребенок, то где он? Энджи схватила блокнот и быстро записала: Жасмин рожала? Если да, что стало с ребенком? После чего вновь взялась за отчет. Антрополог описал и аномалию левого плечевого сустава, возникшую, вероятно, вследствие нелеченного вывиха плеча. Энджи нахмурилась. Вывихнутое плечо, которое не вправили, как полагается, причиняло бы постоянную боль. Это же сильнейший дискомфорт. Странно, что девушка из богатой семьи не получила своевременную и качественную медицинскую помощь. Энджи записала в блокноте: привычный вывих плеча, при каких обстоятельствах, детская травма. Перевернув страницу, она рассмотрела фотографии проломленного черепа. Травма нанесена тупым орудием. Ну да, от круглого углубления размером с мяч для гольфа разошлись мелкие трещины. Наружная пластинка свода черепа проломлена, а внутренняя пластинка компактного вещества лишь вмята внутрь. Перелом по типу зеленой ветки. Это Энджи запомнила после расследования дела об убийстве, когда орудием преступления послужил молоток. Согласно заключению антрополога, вероятной причиной смерти явилась черепно-мозговая травма. «Если только Гулати сперва не захлебнулась», — подумала Энджи. «Или все произошло одновременно. Если, допустим, Жасмин сорвалась в водопад головой вперед и размозжила череп об острый выступ скалы». Взяв бокал, Энджи откинулась на спинку дивана, рассеянно потягивая вино и представляя возможный сценарий. Вот Жасмин забрасывает удочку, стоя у кромки воды в непромокаемом комбинезоне и специальных сапогах. От сильного замаха она теряет равновесие и поскальзывается на осклизлых камнях. Она роняет удилище, подошвы сапог сдирают зеленую слизь с камней, девушка падает в реку. Погрудный комбинезон быстро заполняется ледяной водой и тянет ее ко дну, где коварное течение не дает ей всплыть и все быстрее тащит к обрыву, где ревет водопад. Жасмин летит вниз, головой вперед, и бьется о камни, получая описанные в отчете травмы. Затем ее топит огромная масса падающей воды, буквально вдавливая в одну из подводных пещер, где тело остается несколько лет. Затем в какой-то момент давление воды и характер течения меняются, и утопленница всплывает. Но тогда Жасмин выбросила бы на берег в широкой дельте Наамиш. Каким же образом тело оказалось в 200 метрах от реки? Ответ нашелся в предварительном отчете коронера. За последние 25 лет было зафиксировано 2 наводнения, когда Наамиш размывала берега своей плоской дельты. Вода разливалась больше, чем на 200 метров, затапливая южный берег. Теоретически это все объясняло. Паводок способен изменить скорость течения и давление воды достаточно, чтобы останки Жасмин вымыло из какой-то придонной ловушки и отнесло в лес. А когда вода спала, тело так и осталось лежать в зарослях, возможно, покрытое слоем грязи, на которой со временем вырос мох и мелкие растения. Энджи вновь взяла фотографию Жасмин. На левой руке ярко сверкало целое бриллиантовое созвездие. Неужели никто за всю рыбалку не полюбопытствовал, кто же этот счастливец? А две амигос в бикини? Делилась ли с ними Жасмин? Энджи взяла фотографию с Мией Смит и Софи Синович. Снимок был сделан за год до гибели. И здесь Жасмин без кольца. Когда же оно у нее появилось? Допив вино, Энджи решительно встала с дивана, выбранив себя за то, что ищет ответы на вопросы судьи Монниган, ведь легально она не имеет права браться за это расследование, если хочет когда-нибудь получить лицензию частного детектива и открыть собственную фирму. Сполоснув бокал, Энджи поставила его на сушку и вернулась к столу, взяв чек с предварительным гонораром. $25 000 просто так, за одно лишь согласие взяться за дело. Сверх того, судья предложила $300 в час, оплату всех понесенных расходов и солидный бонус за удачное завершение дела. Нелепо выбрасывать такие деньги, чтобы выяснить, откуда взялось кольцо и чем жила-дышала Жасмин в свои последние месяцы. Старая судья впадает в маразм, вот ей и чудится, будто с гибелью внучки что-то нечисто. Энджи отложила чек. Джилли Монниган не желает принимать очевидное. Паларина не в первый раз сталкивалась с подобным. Родственники жертв не могут сидеть сложа руки, бессилие их убивает. Им подавай виноватого, они жаждут мести. А если они богаты, то искренне полагают, что проблему можно закидать деньгами. Зазвонил мобильный. Энджи, вздрогнув, взяла телефон и со стеснением в груди увидела, что звонит Мэддокс. Поколебавшись, помня о последнем напряженном разговоре, Паларина ответила. «Всё в порядке?» — холодно спросил Мэддокс, будто совершая некий обязательный звонок для проверки ее эмоционального состояния. Энджи набрала побольше воздуху. «Да, все хорошо, спасибо. Ты закончил с Флинтом. Как там в свинье? Весело?» «Веселимся, отчего же. Поболтал тут с некоторыми сотрудниками нового отдела. А как твоя деловая встреча насчет предлагаемого расследования?» Мэддокс явно выпытывал ее намерения. «По-моему, ничего не выйдет», — отозвалась Энджи, намеренно темня. Сейчас ей только выговора не хватало за то, что она взяла у Джилли Монниган материалы дела. «Ты занята?» «А что?» «Я думал, что уже поздно к тебе заезжать, но когда ехал мимо, увидел у тебя свет». «А ты где?» «Внизу, в машине». Паларина подбежала к окну и раздвинула жалюзи. На парковке было совершенно темно. Дождь словно размывал свет фонарей. В гавани плескалась черная блестящая вода. «Можно подняться?» — спросил Мэддокс. Энджи напряглась. С бьющимся сердцем она бросила взгляд на папки и фотографии, разложенные на столах. Не нужно, чтобы Мэддокс это видел. Ей не хотелось ничего объяснять, отвечать на расспросы, выслушивать предупреждения, пусть и сделанные из лучших побуждений. Она взглянула на часы, без четверти 12. Она совсем позабыла о времени, и ей было хорошо. Увлекшись делом Жасмин Гулати, Энджи словно передохнула от собственной незадачливой жизни. И тут ее осенило. Паларина вдруг поняла, как взяться за расследование дела Гулати легально. Но для этого нужно рано встать и быть собранной со свежей головой. «Вряд ли это стоит делать, Мэддокс. Время и правда позднее, а...» «А завтра я улетаю?» «Знаю, я...» Энджи провела рукой по волосам, борясь с собой. «Мы увидимся, когда ты вернешься. Тогда у нее уже что-нибудь решится, и можно будет задуматься о будущем, планировать жизнь с Мэддоксом». В трубке наступило молчание. Дождь стучал по окнам. «А что насчет той вакансии телохранителя?» «Я еще не дала ответа». «Чёрт бы все побрал, Энджи», — тихо сказал Мэддокс. «Ты что, хочешь взять передышку? Отдохнуть от отношений? Со стороны это выглядит именно так». «Нет, конечно, просто...» «А мне кажется, что да. Ты струсила еще до того, как мы поехали на Наамиш. У тебя началась клаустрофобия или фобия отношений или другая какая-то зараза, когда я заговорил о детях, подарил кольцо и попросил назначить дату свадьбы и начать подыскивать жилье. Ты же чуть в штаны не наложила. Так тебя перепугало мое предложение. А теперь тебе Типа, надо подумать, потому что ты не уверена, что готова провести со мной остаток жизни? Мэддокс, Энджи, не держи меня за дурака, прояви хоть немного уважения. Дело не в твоей работе, а в нас. Слушай, поднимайся. Давай поговорим. Я уже открываю гараж. Все, хватит. Наслаждайся передышкой. Мэддокс, подожди, я... Пожалуй, мне тоже не помешает перерыв. Не желаю односторонних отношений. Не хочу, чтобы только я проявлял инициативу. Голос Мэддокса стал хриплым, прерывистым. Его волнение передалось Энджи, и ее буквально затрясло. Пожалуйста, Мэддокс, не поступай так сейчас. Сейчас? Энджи, я пытаюсь поговорить с тобой уже 4 недели, с самого возвращения с рыбалки. Это все поиски работы. Мне просто нужно время. Я это 2-й месяц слушаю. Тебе нужно время все хорошенько обдумать. Ну вот, на тебе время, Эндж. На тебе пространство. На тебе все, что хочешь, черт побери. Становись телохранителем, нянькой, да хоть оруженосцем. Не отказывай себе ни в чем, а с меня хватит ободрять и поддерживать, ходить вокруг на цыпочках, щадя твои чувства, и ничего не получать взамен. Да, на тебя много чего свалилось, и посттравматический стресс сам собой не пройдет, но я хочу твоей любви, честной и полной, и веры в то, что я не подведу. Остается смириться с тем, что ты меня не любишь, что мы с тобой мечтаем о разном. Видимо, тебе нужно что-то другое. Мэддокс, пожалуйста. Стоп! Ничего не говори. Хватит с меня разговоров. Пойми, я тебя люблю. Если ты хочешь сохранить помолвку, если, как и я, ты хочешь семью, тогда я твой. Дело за тобой. Звони мне, когда и если ты будешь готова. А до тех пор общаться прекращаем. Трубка опустела. Энджи ошеломленно уставилась на мобильный и только тут заметила, что у нее дрожат руки. Она может себя поздравить. Вот она и довела любимого человека до того, что у него лопнуло терпение. В глубине души Паларина знала, что этим кончится. Она не смогла это предотвратить, да и, пожалуй, не очень-то противилась. И Мэддокс подвел черту, отправив мяч на ее поле. Чтобы свадьба состоялась, Энджи должна очень захотеть и сама сделать первый шаг. С невольным уважением она подумала: «Да, Мэддокс не тюфяк. Он не позволит вытирать о себя ноги». Ей стало невыносимо стыдно за свою пренебрежительную уверенность, что он все равно никуда не денется. Мэддокс хорошо ее знал. Слишком хорошо. Достаточно хорошо, чтобы понимать, ей нужна хорошая встряска, иначе отношения зайдут в тупик.